Десятое. Вареники с творогом и свежей капустой. Капусту очищают от наружных листьев, вырезают кочерыжку, нарезают на части, погружают на 20-30 минут в холодную воду, после чего промывают. Затем варят в подсоленной воде при слабом кипении в кастрюле с закрытой крышкой до готовности. Отвар сливают, капусту отжимают и пропускают вместе с творогом через мясорубку. Лук репчатый очищают, моют, шинкуют и пассируют. К полученной массе добавляют пассированный лук, соль и все перемешивают. Тесто для вареников приготовляют, как описано в рецепте, первым. Готовое тесто раскатывают в пласт и вырезают из него кружочки диаметром не более 5 см. В центр каждого кружочка укладывают подготовленный фарш, складывают пополам и защипывают края. Вареники опускают в кипящую подсоленную воду и варят при закрытой крышке до готовности, затем откидывают на дуршлаг. Готовые вареники укладывают на тарелку и поливают растопленным сливочным маслом. Творог 250 граммов, капуста 800 граммов, лук репчатый, одна головка крупная, мука пшеничная 1 с 3/4 стакана. Яйца 2,5 штуки, вода 5,5 стаканов, масло сливочное 65 граммов, соль по вкусу. 11. Вареники с творогом и картофелем. Очищенный и промытый картофель варят, слегка охлаждают и пропускают через мясорубку вместе с творогом. Лук репчатый очищают, моют, шинкуют и пассируют. Подготовленную массу смешивают с пассированным луком, добавляют соль и перец и все тщательно перемешивают. Тесто готовят, как описано в рецепте первом. Готовое тесто раскатывают тонким слоем, вырезают кружочки, на середину которых укладывают подготовленный фарш, складывают пополам и защипывают края. Можно вареники формовать как пельмени с помощью специального приспособления. Варят вареники в кипящей подсоленной воде до готовности. При подаче на стол вареники поливают растопленным сливочным маслом. Можно подать сметану 100 граммов. Творог 250 граммов, картофель 6-7 штук, лук репчатый 1 головка средняя, мука пшеничная 1 с 1/4 стакан, вода 5,5 стаканов, яйца 2,5 штуки, масло сливочное 65 граммов, соль, перец по вкусу. 12. Вареники картофельные с творогом. Творог протирают, картофель очищают, варят, слегка охлаждают и протирают, добавляют просеянную муку, взбитое яйцо, соль и все тщательно перемешивают. Приготовленную картофельную массу выкладывают на стол, посыпанный мукой, и раскатывают пласт толщиной не более 5 мм. Из пласта вырезают кружочки, на середину которых кладут творог, складывают и защипывают края. Вареники опускают в кипящую подсоленную воду и варят до тех пор, пока они не всплывут. Готовые вареники выкладывают на тарелку, поливают сливочным маслом или сметаной и подают на стол. Картофель 6-7 штук средней величины, яйцо 1 штука, мука пшеничная 2 столовые ложки, творог 100 граммов, масло сливочное 10 граммов или сметана 2 столовые ложки, соль по вкусу. 13. Пудинг с творогом. Творог протирают, добавляют сливочное масло, манную крупу, взбитые белки, соль и воду или сироп. Все хорошо вымешивают. Подготовленную смесь выкладывают на смазанную маслом и посыпанную сухарями салфетку, которую сворачивают в виде батона и связывают по краям. Массу опускают в кипящую подсоленную воду и варят в течение 30 минут. Готовый пудинг выкладывают на тарелку и поливают маслом, спассированным с пшеничными сухарями. Творог 500 граммов, масло сливочное 60 граммов, крупа манная 1,5 стакана, яйца, белки, 4 штуки, соль по вкусу, розовая вода или разведенный фруктовый сироп, 50 граммов. 14 рецепт. Пудинг из творога, вареный на пару. Творог протирают, изюм перебирают, промывают, обсушивают, ванилин растворяют в горячей воде. Яичные желтки растирают с сахаром, белки взбивают. В протертый творог вводят яично-сахарную смесь, ванилин, изюм и все перемешивают. Затем вводят взбитые яичные белки, массу выкладывают в формы, смазанные маслом и посыпанные сухарями, и варят на водяной бане 20-30 минут. Подают пудинг со сметаной, вареньем или сладкими соусами. Творог 500 граммов, крупа манная 2,5 столовой ложки, сахар 3 столовые ложки, яйца 1,5 штуки, виноград сушеный, изюм 3 столовые ложки, масло сливочное 15 граммов, ванилин, сухари для обсыпки форм. 15. Пудинг с курагой и морковью. Морковь очищают, варят, охлаждают. Творог и вареную морковь протирают или пропускают через мясорубку. Курагу моют, мелко нарезают, соединяют с творожно-морковной массой, добавляют манную крупу, желтки яиц, сахар и перемешивают. Затем осторожно вводят взбитые яичные белки. Полученную массу выкладывают в форму, смазанную маслом, и варят на пару, на водяной бане. Подают на стол со сметаной, поверхность пудинга можно украсить дольками кураги. Пудинг можно запечь в духовке. По рецепту 72-му. Творог нежирный 500 граммов, морковь 2-3 штуки, курага 100 граммов, сахар полстакана, яйца 2,5 штуки, сметана 2 трети стакана, крупа манная 2,5 столовой ложки, масло сливочное 25 граммов. 16. Пудинг творожно-яблочный. Творог протирают, яблоки очищают и протирают. Протертые творог и яблоки соединяют, добавляют молотые просеянные сухари 150 граммов, желтки, сахар и перемешивают. Затем осторожно вводят взбитые белки яиц. Форму смазывают маслом и посыпают молотыми сухарями 35 граммов. В подготовленную форму выкладывают творожную массу, закрывают кружочком промасленной бумаги и варят на пару до готовности. Готовый пудинг выкладывают на блюдо, поливают сиропом или сверху кладут клубничное варенье. Творог 500 граммов, сухари молотые, стакан. Яйца 6,5 штук, сахар 1,5 стакана. Яблоки 6-7 штук, крупные. Масло сливочное 65 граммов, сироп малиновый или клубничный, стакан с третью, или варенье клубничное 2 трети стакана. 17 рецепт. Пудинг с изюмом и яблоками. Творог пропускают через мясорубку или протирают. Яблоки очищают и мелко нарезают, изюм тщательно промывают и обсушивают. Протертый творог соединяют с нарезанными яблоками, молоком, сахаром, изюмом, ванилином, желтками яиц, манной крупой и хорошо перемешивают. Затем в полученную массу вводят взбитые белки. Подготовленную массу выкладывают в форму, предварительно смазанную сливочным маслом, и варят на водяной бане. Готовый пудинг поливают сметаной и подают к столу. Пудинг можно запечь в духовке по рецепту 72-му. Творог нежирный 500 граммов, крупа манная 2 столовые ложки, молоко полстакана, сахар 2,5 столовой ложки, яйца 2 штуки, яблоки 1-2 штуки, изюм 2 столовые ложки, сметана 2 трети стакана, масло сливочное 20 граммов, ванилин по вкусу. 18. Пудинг из творога с орехами, вареный на пару. Творог протирают, яичные желтки растирают с сахаром и предварительно размягченным сливочным маслом. Затем смешивают с протертым творогом. В полученную массу добавляют при помешивании просеянную пшеничную муку или толченые сухари, ванилин, соль, очищенные и промытые в теплой воде изюм и мелко нарубленные орехи, а затем взбитые в густую пену яичные белки. Форму смазывают нерастопленным сливочным маслом и посыпают сахарным песком. Заполняют на 3/4 высоты творожной массой, закрывают крышкой и варят на водяной бане до готовности. Пудинг готов, когда масса поднялась, стала упругой и немного отстала от краев. Горячий пудинг подают к столу со сладким соусом, сметаной или вареньем. Творог 500 граммов, сухари пшеничные 0,5 стакана или мука пшеничная 1/3 стакана, сахар 0,5 стакана, яйца 4 штуки, изюм 2/3 стакана, орехи ядро 5 столовых ложек, масло сливочное 50 граммов, сметана или варенье ягодное 3/4 стакана, ванилин по вкусу. 19. Пудинг с миндалем. Творог протирают, добавляют сахар 100 граммов, растопленное сливочное масло, желтки яиц, лимонную цедру, соль и все тщательно перемешивают. Ядро миндаля очищают от кожуры, мелко рубят и поджаривают до светло-коричневого цвета, затем растирают с оставшейся частью сахара. Подготовленную творожную массу соединяют с молотыми сухарями, толчеными орехами, изюмом и осторожно вводят взбитые белки яиц. Форму смачивают сладкой водой и заполняют массой, варят на пару. Признаки готовности массы – равномерное поднятие и отставание от краев формы. Готовый пудинг выкладывают из формы и подают на стол со сметаной, с фруктовым сиропом или соусом. Творог 500 граммов, масло сливочное 40 граммов, яйца 5 штук, цедра лимона 1 столовая ложка, сухари молотые 2 столовые ложки, миндаль ядро 5 столовых ложек, сахар 0,5 стакана. Изюм – стакан, сметана – 1/2 стакана, соль по вкусу. 20. Пудинг из творога и моркови. Творог протирают, морковь очищают, моют, нарезают и варят, затем протирают. Протертую морковь соединяют с творогом, добавляют сахар, соль, желтки яиц и перемешивают. Затем осторожно вводят взбитые в пену яичные белки. Подготовленную массу выкладывают в смазанную маслом форму, разравнивают, накрывают крышкой, помещают в кастрюлю с небольшим количеством горячей воды и варят на пару до готовности. Готовый пудинг слегка охлаждают и перекладывают на тарелку. Перед подачей поливают сметаной, предварительно взбитой с сахаром. Творог 500 граммов, морковь 10 штук, яйца 1/2 штуки, сметана 3 столовые ложки, сахар 2 столовые ложки, соль по вкусу. 21 рецепт. Пудинг картофельный с творогом. Картофель очищают, варят, слегка охлаждают и протирают, добавляют творог, взбитые яйца, солят и все хорошо перемешивают. Подготовленную массу перекладывают в форму, смазанную маслом, поверхность выравнивают, форму накрывают крышкой и варят пудинг на пару до готовности. Готовый пудинг слегка охлаждают, вынимают из формы, при подаче поливают растопленным маслом или сметаной. Творог 500 граммов, картофель 15 штук, яйца 2,5 штуки, масло сливочное 75 граммов или сметана 3/4 стакана, соль по вкусу. 22. Суфле творожное, паровое. Морковь очищают и варят на пару. Вареную морковь протирают вместе с творогом, добавляют желтки яиц, сахарную пудру, манную крупу, Массу тщательно вымешивают, затем добавляют взбитые белки. Подготовленную массу выкладывают в форму, смазанную сливочным маслом, форму помещают на водяную баню с горячей водой, закрывают крышкой и варят на пару до готовности. Готовое суфле слегка охлаждают и выкладывают на тарелку, затем разрезают на куски. Перед подачей на стол поливают сметаной или сладким фруктовым соусом. Творог 500 граммов, морковь 4-5 штук, яйца 5 штук, масло сливочное 30 граммов, крупа манная 2 трети стакана, сметана стакан с третью, сахарная пудра стакан, соль по вкусу. 23. Суфле творожное с печеньем паровое. Творог протирают, печенье толкут, смешивают с сахаром, заливают молоком и выстаивают 5-10 минут. Протертый творог соединяют с печеньем, желтками и растопленным сливочным маслом. Массу хорошо вымешивают и соединяют со взбитыми яичными белками. Выкладывают в форму, смазанную маслом, разравнивают поверхность и доводят до готовности на пару, подают к столу со сметаной. Творог 500 граммов, печенье 80 граммов, сахар четверть стакана, яйца 2 штуки, молоко треть стакана, масло сливочное 40 граммов, сметана 2 трети стакана. 24. Суфле творожное с вишневой подливкой, паровое. Манную крупу засыпают в кипящую воду, варят кашу и охлаждают. Творог протирают, соединяют с кашей, желтками яиц, сахаром и растопленным маслом. Все хорошо перемешивают, вводят взбитые яичные белки, массу выкладывают в формочки, смазанные маслом, и варят на пару до готовности. Из вишни, воды, сахара и картофельной муки варят кисель. При подаче на стол суфле поливают горячим киселем. Творог 500 граммов, крупа манная 2 столовые ложки, масло сливочное 40 граммов, сахар 3 столовые ложки, яйца 2 штуки, вишня сухая 5 столовых ложек, мука картофельная 1 столовая ложка. 25. Сырники вареные. Творог отжимают и протирают. Добавляют сметану, яйца, размягченное сливочное масло, муку, соль и все перемешивают, затем вторично протирают. Массе придают форму рулета, нарезают наискось кусочками. Полученные сырники опускают в кипящую воду и варят 5-10 минут. Готовые сырники вынимают, дают стечь воде, кладут на тарелку и поливают растопленным сливочным маслом 100 граммов. Сметану 300 граммов подают к сырникам отдельно. Творог 500 граммов, сметана 2 столовые ложки, яйца 2,5 штуки, масло сливочное 15 граммов, мука пшеничная стакан, соль по вкусу. 26. Омлет белковый с творогом. У яиц отделяют белки от желтков. Белки взбивают с молоком и солью, выливают на сковородку, смазанную маслом, и варят на пару. Творог протирают. Готовый омлет перекладывают на тарелку, на поверхность омлета кладут протертый творог, смешанный с желтками. Омлет складывают пополам и поливают растопленным маслом. Творог 200 граммов, яйца 8 штук, молоко полстакана, масло сливочное 60 граммов, соль по вкусу. 27. Картофель, фаршированный творогом. Творог, яйца, пшеничную муку, соль и натертую брынзу тщательно смешивают. Картофель очищают, разрезают пополам, удаляют середину и часть клубня, чтобы его можно ставить. Половинки картофеля фаршируют творожным фаршем. В кастрюле растапливают сливочное масло, кладут половинки картофеля и нагревают, чтобы картофель подрумянился. Затем постепенно вливают воду, около 200 граммов, накрывают крышкой и тушат картофель до тех пор, пока он не станет мягким. Перед подачей на стол картофель поливают сметаной. Картофель 6 штук, творог 200 граммов, яйца 2 штуки, мука пшеничная 1 столовая ложка, брынза 50 граммов, масло сливочное 25 граммов, сметана 3 столовые ложки, соль по вкусу. 28-й рецепт. Цепелинный из сырого картофеля с творогом. Очищенный сырой картофель натирают и отжимают сок. Творог, половина массы получившегося картофеля, протирают, смешивают с отжатым картофелем, солят и перемешивают. Из приготовленной массы формуют продолговатые цепелиной, начиняют их фаршем мясным или оставшимся творогом, смешанным с сахаром и солью по вкусу. Подготовленные цепелиной обжаривают с двух сторон, заливают растопленным шпиком, поджаренным с луком, добавляют сметану и тушат в жарочном шкафу в закрытой посуде до готовности, подают с соусом, в котором они тушились. Творог 500 граммов, картофель 10 штук, фарш мясной 500 граммов, жир 70 граммов, шпик 70 граммов, лук репчатый 1-2 головки, сметана 3 столовые ложки, соль по вкусу. 29. Сырники из творога. Творог протирают, добавляют муку, оставляя часть на подпыл, яйца, сахар, соль и хорошо перемешивают. Массу скатывают в форме батона диаметром 5-6 см, нарезают поперек на равные кусочки, которые панируют в муке и придают им форму биточков. Сырники кладут на сковороду, смазанную растопленным жиром, и обжаривают с обеих сторон. Подают сырники со сметаной, вареньем или соусом. Творог 500 граммов, мука пшеничная полстакана, яйцо половина штуки, сахар 2 столовые ложки, маргарин или масло сливочное 20 граммов, сметана треть стакана или соус 1,5 стакана, или варенье 3 столовые ложки, соль по вкусу. 30-й рецепт. Сырники из творога с тмином. Творог протирают, тмин перебирают, промывают, заливают горячей водой и оставляют на 1-1.5 часа для набухания. В творог добавляют набухший тмин, яйца, соль, муку, все тщательно перемешивают. Формуют сырники так же, как и сырники из творога. Творог 500 граммов, мука пшеничная 4 столовые ложки, яйцо половина. Масло сливочное или маргарин 25 граммов, сметана треть стакана или соус сметанный 1,5 стакана, тмин, соль по вкусу.